Анаксимен – лампсакский, Анаксарх – эпикур. Анаксарх – греческий философ, жил в IV веке до нашей эры. Анаксимен – лампсакский, греческий ритор, жил в VI веке до нашей эры. Эпикур – греческий философ, годы жизни 341-270 до нашей эры. Анаксимен – лампсакский – был учителем риторики при дворе Филиппа II Македонского и обучал ораторскому искусству Александра Македонского, которому посвятил свой учебник риторики. Анаксимену принадлежат труды по истории царствования Филиппа II и Александра Македонского. Анаксимен критиковал теорию ораторского искусства афининина Исократа и его последователя, оратора и историка Феопомпа. Написав сатирическое сочинение, в котором высмеял Спарту, Афины и Фивы, он распространил его под именем Феопомпа, мастерски копируя его стиль. Феопомпу, чтобы избежать преследования за это, пришлось покинуть Грецию. Известны исторические анекдоты о взаимоотношениях Анаксимена и Диогена Синопского. Однажды Диоген подошел к отличавшемуся тучностью Анаксимену и сказал: «Удели нам, нищим, немного от своего брюха, этим ты и себя облегчишь, и нам поможешь». Другой раз, когда вокруг Анаксимена, рассуждавшего на философские темы, собралась целая толпа, Диоген стал показывать его слушателям соленую рыбу, отвлек их этим от оратора и сказал: «Грошовая соленая рыбка!» Ха-ха, опрокинула рассуждение Анаксимена. Но более всего известен исторический анекдот о том, как Анаксимен спас свой родной город. Войска Александра Македонского подступили к Лампсаку, жители не открыли ворота города, и Александр в гневе приказал взять Лампсак штурмом и разграбить. Анаксимен отправился в лагерь македонян. Увидев своего старого учителя и давнишнего любимца, Александр Македонский понял, о чем он будет просить, и, еще не отойдя от гнева, крикнул: «Клянусь богами, наставник, что на этот раз я не поддамся на твои уговоры и риторические уловки и не выполню твоей просьбы! О, Александр, прошу тебя, захвати и разори Лампсак», — сказал Анаксимен. Чтобы не стать клятвопреступником, Александру пришлось оставить Лампсак и увести свои войска от города. Анаксарх, по прозвищу Счастливчик, родился в городе Абдеры и считал себя последователем своего земляка Демокрита. Прозвище «Счастливчик» он получил потому, что умел в любых условиях оставаться счастливым и довольным. Анаксарх был близким другом Александра Македонского, который ценил его за иронию, не переходившую в язвительность. Когда Александр приказал считать себя богом, Анаксарх однажды во время грозы спросил его, может ли он метать молнии. Александр шутливо ответил, что может, но не хочет пугать этим своих друзей. В другой раз, когда Александр получил легкое ранение, Анаксарх притворно удивился, что из раны царя течет обычная кровь, а не божественная бесцветная влага. Александр тоже принял это как шутку. Анаксарх вел умеренный образ жизни и был безразличен к богатству. Но когда Александр Македонский однажды предложил ему взять у него столько денег, сколько он хочет, Анаксарх, чтобы поставить царя на место, потребовал огромную сумму. Он думал, что Александр не согласится выдать ему столько денег, но царь принял вызов и приказал отсчитать философу столько, сколько тот попросил. Современники восхищались умением Анаксарха говорить царю правду, не вызывая его гнева. Как-то раз на пиру Анаксарх, подняв чашу с вином, сказал, что от этой чаши может умереть даже бог, намекая на то, что Александр, называвший себя богом, много пил во вред своему здоровью. Но и это сошло философу с рук. Тем не менее, во время индийского похода один индийский мудрец упрекнул Анаксарха в том, что тот пляшет под царскую дудку и поэтому не может с полным правом называть себя философом. Анаксарх не обратил внимания на замечание, но упрек очень сильно подействовал на его ученика, Пиррона, который везде сопровождал своего учителя. После этого случая он покинул Анаксарха. Задолго до этого Анаксарх и Пиррон как-то шли вместе через болото. Анаксарх провалился в трясину и стал звать на помощь. Пиррон не остановился и не помог ему выбраться, так как под влиянием Анаксарха избрал главными принципами жизни безразличие и бездействие. Анаксарх все-таки выбрался из болота и рассказал о том, что произошло горожанам. Те начали бронить его ученика, но Анаксарх взял его под защиту и похвалил за то, что тот остался верен своим принципам, которые Анаксарх тоже считал правильными. В то время, когда Анаксарх находился при дворе Александра Македонского, к царю, после его побед в Азии, прибыл тиран острова Крит Никокреонт, известный своей бесчеловечной жестокостью. Он хотел заслужить благосклонность Александра, вел себя довольно льстиво и угодливо, как персидские сатрапы перед своими царями. Во время пира Александр спросил Анаксарха, как ему нравится угощение. Анаксарх ответил, что все великолепно, только надо бы еще подать голову одного сатрапа, намекая на присутствовавшего здесь же Никокреонта. Тиран запомнил насмешку философа, затаил обиду. Когда Анаксарх после смерти своего могущественного покровителя, возвращаясь в Грецию, потерпел кораблекрушение у Крита и попал в руки Никокреонта, тот приказал бросить его в ступу и истолочь железными пестами. «Толки! Толки телесную оболочку Анаксарха! Самого Анаксарха тебе не истолочь!» — сказал философ. Эти слова стали впоследствии крылатой фразой. Никокреонт велел отрезать Анаксарху язык, но тот сам откусил язык и выплюнул в лицо тирану. Благодаря историческим анекдотам о взаимоотношениях с Александром Македонским и столкновению с тираном Никокреонтом Анаксарх был одним из самых известных философов древности. Философ Эпикур создал философию, которая целью жизни объявляла достижение удовольствий и наслаждений. Сведений о жизни Эпикура почти не сохранилось. Известно, что у него была своя философская школа, как академия у Платона и лицей у Аристотеля, и множество учеников и последователей. Но Эпикур под наслаждениями понимал не пьянство и обжорство, а утонченное и благородное духовное и телесное наслаждение. Самым высшим удовольствием он считал философскую беседу с друзьями. Наслаждениями он называл и воздержанность в питье и еде. А путь достижения наслаждений по Эпикуру — умеренность в желаниях и занятия философией. Слова Эпикура — «Пусть никто в молодости не откладывает занятий философией» стали крылатой фразой. Одному из своих друзей, который спросил Эпикура, у кого бы одолжить денег на постройку роскошного дома, Эпикур ответил: «Одолжи у самого себя. Умерь свои потребности». Постепенно мысли Эпикура искажались, а под наслаждением каждый понимал свое. И со временем имя Эпикура стало нарицательным. Эпикурейцем называют того, кто безудержно предается чувственным наслаждениям и удовольствиям. В таком смысле оно часто употребляется и сегодня.